Глава первая. К Черному морю. В начале января пришло известие, что наши клятые союзники наконец-то отказались от дальнейших действий на Галлиполийском полуострове. Турки наваляли им по самое не могу. Так что, не добившись практически ничего, союзники приступили к эвакуации своих войск с полуострова. Их упорство в стремлении захватить пролив и этим открыть себе путь к Стамбулу было сломлено. Но какой ценой? Пока еще нет общего списка потерь в людях, но говорят, что они колоссальны. Особенно много потерь у англичан. Объединенный союзный флот также понес большие потери, особенно на минах и от противодействия подлодок противников. Англичане потеряли 5 броненосцев. Голиаф был потоплен 3 торпедами с эсминца. Траемф и Маджестик стали жертвами Ю-21. Оушен и Эрезистибл подорвались на минах и затонули. Еще несколько броненосцев после подрыва удалось спасти. Французы потеряли броненосец Буве, только доподлинно неизвестно, или от попадания снаряда в арт-погреб, или от подрыва на мине с последующей детонацией все того же арт-погреба. Помимо этого погибло немало миноносцев и транспортов. А сколько кораблей и судов было повреждено за это время, мы перечислять не будем. Большие потери в этом предприятии союзники понесли и в подводных лодках, которые все время пытались прорваться через Дарданеллы в Мраморное море и при этом погибали. Тогда с не меньшим упорством на прорыв шли другие подлодки, но и они не возвращались. Потом эти попытки превратились уже как бы в спорт, в котором англичане и французы состязались в умении и отваге. Только одной английской подлодке Е-11 под командованием лейтенант-командера Мартина Несмита удалось проникнуть в Мраморное море, где он 8 августа потопил старый турецкий броненосец Хайреддин Барбаросса, чем произвел некоторый переполох в стане врага. Но на этом все успехи наших заклятых друзей в районе Дарданелл закончились. Сразу после Рождества, как говорят в моем времени, Николай II направился в деловую поездку по югу страны. Григорович подался на юг через 3 дня после царя, рассчитывая прибыть в Крым раньше государя, так как знал, что у того в пути будут остановки в некоторых губернских городах. Николай II решил побывать в Крыму не ради отдыха, а все из-за того, что некоторые патриоты России начали настойчиво шептать в ее уши, что на Черном море не все в порядке. На Балтике флот во много раз меньше германского, и то одержал несколько побед. Так почему же адмирал Эбергард, имея на данный момент подавляющее превосходство над морскими силами Турции, никак не может приструнить всего-то парочку германских кораблей? А раз так, то пора что-то предпринять. «Сколько это еще будет продолжаться?» – нашептывали со всех сторон. Что 2 не слишком-то и сильных корабля, но, честно говоря, достаточно быстроходных по отношению к нашим, держат в постоянном напряжении целый флот. Вот император и решил заглянуть в Севастополь, чтобы лично видеть боевую работу Черноморского флота и славных моряков-севастопольцев. Оказывается, что некоторую талику в судьбе адмирала сыграл я, подлив масло в огонь в беседе с Григоровичем. Этим я, но без злого умысла, подставил Эбергарда. Что и как было в Севастополе, какие выводы из этой поездки сделал император, когда вернулся в Ставку, я узнал немного попозже от некоторых флотских, а потом и от самого императора. Когда император наконец-то добрался до Севастополя, то Григорович был уже среди встречавших его на перроне. Тут же был командующий флотом Черного моря адмирал Эбергард, комендант Севастопольской крепости генерал-лейтенант Ананин, главный командир Севастопольского порта, вице-адмирал Маньковский. Это тот самый Маньковский, про которого в нашем времени ходили морские байки о том, как будто он в 1910 году отстоял честь Андреевского флага и честь России в австро-венгерском порту Фиуме. Все произошло из-за того, что ни крепость, ни австро-венгерские корабли не ответили на его салют нации, когда он на броненосце «Цесаревич» и с крейсерами «Рюрик» и «Богатырь» зашел в этот порт. А это было тяжелым оскорблением российского Андреевского флага и вообще России. И он был готов с тремя своими кораблями сразиться с их флотом. Тем более на борту цесаревича находился великий князь. К нему и отправился за консультациями адмирал Маньковский. Однако Николай Николаевич повел себя в этой ситуации в высшей степени своеобразно. Оскорбление, нанесенное России, его не задело. Великий князь сказал Маньковскому, что после выхода из черногорского порта Антивари цесаревич идет уже не под его флагом, а под флагом адмирала. Следовательно, тому и разбираться в том, что произошло, и решать, как действовать. А сам Николай Николаевич сейчас просто частное лицо, которому пора на поезд. И отбыл на берег. Тогда Маньковский стал действовать самостоятельно. Потребовал от австрийцев официальных объяснений по поводу того, почему ни крепость Фиуме, ни австрийская эскадра не отдали русским кораблям положенный салют нации. Те стали ссылаться на некие технические и служебные проблемы и оплошности, ясно давая понять, что очень хотели бы замять это дело. Маньковский передал австрийцам категорическое требование. Завтра в 8 утра, в момент подъема флага на русских кораблях, и крепость, и эскадра должны дать салют нации, а если до этого времени какой-либо боевой корабль австрийцев надумает выйти с рейда, он откроет огонь. Австрияки в 8 утра, как только русские корабли подняли свои флаги, дали положенный салют и сразу же ушли в море. А вот как было на самом деле, надо будет у него самого спросить. Кроме того, государя встречали и другие военные, а также гражданские чины и депутация городских обывателей. Приняв рапорт от командующего флота и хлеб-соль горожан, государь на катере отправился на внутренний рейд. Обойдя застывшие на рейде корабли эскадры, он посетил линкор «Ростислав» и крейсер «Кагул». Григорович специально приехал раньше высочайшего визита, чтобы потолковать по душам с командующим Черноморским флотом. Он пригласил адмирала Эбергарда к себе в Великокняжеский дворец, где он остановился и сообщил ему, что в ставке Верховного Главнокомандующего и в столичных кабинетах недовольны делами на флоте и его начальником штаба флота контр-адмиралом Плансоном. Особенно это касалось начальника оперативной части капитана первого ранга Китлинского. Про последнего сам Григорович крыл вообще, не стесняясь в выражениях, не хуже старого боцмана или портового докера. Министр посоветовал поменять адмиралу своих помощников. Однако такое предложение не понравилось адмиралу, так как он считал себя джентльменом, а также знал кое-чего о служебной этике. Адмирал категорически отказался последовать этому совету, сказав, что всю ответственность за положение дел на флоте несет только он. Министр, тем не менее, порекомендовал обдумать, что было сказано в приватном разговоре, и ничего не говорить об этой встрече государю. Но адмирал все же рассказал императору об этом разговоре, за что Николай слегка пожурил Григоровича, но успокоил Эбергарда, сказав ему: «Я вполне вам доверяю и доволен вами и деятельностью флота, о чем можете объявить в приказе». Вопрос был исчерпан, а флот на следующий день снова вышел в море, показаться у берегов Турции. Но вот, будучи в ставке, Григорович все же уговорил императора о замене командования Черноморским флотом. Это было, конечно, нелегко выполнить, так как командующий пользовался непререкаемым авторитетом среди подчиненных офицеров. Есть основания полагать, что и сам император ценил адмирала Эбергарда. Тем не менее, он согласился на эту замену. Вот поэтому-то я здесь, в Царском селе. Но я пока об этом не догадываюсь. Это случилось во второй половине января, а точнее 23 числа. Ко мне на квартиру прибыл гвардейский ротмистр и передал приглашение, в котором было сказано, что мне надлежит прибыть завтра к полудню в Царское село на аудиенцию к императору. И вот, прибыв к резиденции царя к назначенному времени, я отчего-то предположил, что меня тут же без всякой задержки проводят в Александровский дворец, при дочи императора. Но мне сказали, что государь ожидает меня в парке. В сопровождении одного из офицеров я проследовал на главную аллею придворцового парка, где Николай II прогуливался в компании с Григоровичем, которого я никак не ожидал тут увидеть. У меня возникли смутные подозрения, что этот вызов неспроста. Значит, предстоит какой-то серьезный разговор. Как только я увидел эту парочку, у меня промелькнула мысль. Неужели Григорович растрезвонил Николаю, кто и откуда я? А ведь сам предупреждал, чтобы я держал язык за зубами. Я подошел и отрапортовал о своем прибытии. Потом поздоровался с Григоровичем, который с какой-то легкой загадочной улыбкой посмотрел на меня. Так, сейчас Николай Александрович что-то такое мне объявит, чего я от него просто не ожидаю, подумал я. Точно, не удержался Константинович и все рассказал царю про меня. Ишь, как они тут между собой загадочно переглядываются. Ладненько, послушаем, чего они тут для меня приготовили. Но Николай II начал свой разговор совсем с другого конца. Вначале справился о моем здоровье, потом типа как я провел лето. Со здоровьем все более или менее было у меня в порядке, да и отпуск пролетел на ура. Как-никак я женился на красивой молодой женщине, или, как говорят в моем времени, сногсшибательной, подумалось мне. Государь был прекрасно осведомлен о моей женитьбе и даже навел справки о моей жене и одобрил выбор. Короче, поздравил меня с окончанием холостяцкой жизни. Интересно, а чё он о моей женитьбе заговорил? И при чём тут, женат я или нет? Подумал я, как только услышал начало разговора. Дальше Николай II начал расспрашивать, как я обустроился со своей женой на новом месте, сожалея, что с войной столица переполнена и очень трудно найти приличное жилье. Да у меня-то и старого места жительства не было. А зачем мне в то время холостяку нужен был дом, когда моим домом был корабль? А теперь мне удалось снять квартиру на 4 комнаты и вполне прилично, даже по современным меркам. Если удастся изменить ход истории, то после войны построим себе домик с садиком, где-нибудь на побережье Финского залива. А то подамся на юга, поселюсь, например, в районе Сочи, отгрохаем с Настюхой особнячок на пару этажей с видом на море. Глядишь, потомки в будущем будут курортникам жилплощадь сдавать и бабки на этом зарабатывать. Царь задавал вопросы, которые я посчитал как ничего не значащие, но отвечал я на них кратко, не рассусоливая, а сам все думал, и к чему эта вступительная речь? И чего он не переходит к главной теме, из-за которой меня сюда вызвали? Нет, все же, похоже, Григорович посвятил царя в мою тайну. Ишь, как он тянет, поди не знает, с чего же начать со мной разговор. Адмирал, я осведомлен о том, что, вернувшись в Петроград со своей молодой супругой, не успев обустроить надлежащим образом свою квартиру, как на третий день вас уже видели на трех петроградских заводах. Ваше императорское величество, ну не могу я сидеть дома без дела. Я уже не раз говорил, что... Я все прекрасно знаю, перебил меня государь. Не в этом суть. Вы опять начнете тут говорить, что родите за государство и Россию и всеми силами старайтесь упрочить ее в военном плане. Мне многое о вас известно. О чем это он? И что ему обо мне известно? Мелькнула нехорошая мысль у меня. Я посмотрел на Григоровича, как бы спрашивая его, ты случаем ничего лишнего монарху про меня не брякнул? Но по выражению лица Григоровича я понял, что он тут ни при чем. У вас столько разных идей и предложений. Откуда это все? Начальник ГАУ генерал Маниковский докладывал Михаилу Васильевичу о полезности ваших предложений. Кроме того, от вас поступило много всяких предложений в комитеты по вооружению. Как мне доложили, что некоторые ваши проекты были одобрены и рекомендованы к разработке. Похвально, похвально. Второго дня я присутствовал на испытаниях стрелкового оружия, собранного в оружейной мастерской при Сестрорецком оружейном заводе. Там были представлены очень любопытные и довольно необычные экземпляры стрелкового оружия. Вот блин, а меня никто не пригласил на это действо. Я бы тоже не прочь посмотреть. Подумал я о такой несправедливости. По всей видимости, это козни кого-то из военного генералитета, и меня не включили в список приглашенных. Это в отместку за то, что я уговорил царя позволить выпустить опытную партию автоматов Федорова и дать нашим конструкторам-оружейникам свободно заниматься разработкой перспективного оружия для нужд нашей армии. Я надеялся увидеть вас на стрельбище, но мне сказали, что вы очень заняты и не можете присутствовать на показе. Ваше императорское величество, прошу меня покорнейше извинить, у меня были неотложные дела. Решил я соврать. В этот день я присутствовал на испытаниях опытной бронированной машины на гусеничном движителе инженера Пороховщикова, бронетачанка, или просто Б-1. А сам подумал, интересно, когда и кто это меня извещал об этом высочайшем показе оружия? А я-то дурак, туда не явился. Какая-то сволочь решила меня подставить, а я ни сном, ни духом об этом, а мне упрек, отказался от приглашения. Жаль, но я думаю, что вы и так в курсе того, чего оружейники с Сестрорецкого завода придумали. Еще раз повторюсь, я не ожидал такого, что было показано. Я даже соизволил опробовать в действии некоторые образцы. Но мне показалось, что это оружие довольно сложное для нашего солдата. Ваше императорское величество, да, я согласен, что для новобранца это оружие будет сложновато. Но для старого и опытного солдата, который привык обращаться с оружием, оно будет не сложнее обычной винтовки, естественно, после недолгого обучения. И по представлению полковника Федорова, это оружие в первую очередь предназначено для вооружения штурмовых отрядов, где в основном находятся уже опытные и обстрелянные солдаты. Вот мы и проверим, смогут ли наши солдаты освоить это оружие. Для этого я отдал распоряжение сформировать одну роту и вооружить ее этим новым оружием и после обучения направить на фронт для всесторонних испытаний. Посмотрим, как оно покажет там и кто из моих генералов будет прав. А то у них мнения разделились. Кое-кто из них просил повременить до конца войны с выпуском нового оружия, приводя два веских довода для трех представленных образцов. Это о перерасходе боеприпасов, которых и так не хватает на фронте, и сложности самого оружия для малообученного солдата. Но вот другие генералы предлагают быстрее наладить выпуск этого оружия, и у них свои доводы за принятие на вооружение этого оружия. По помня вашу просьбу поддержать именно производство этой автоматической винтовки Фёдорова, я одобрил начать выпуск первой партии этой винтовки в количестве 2500 штук и легкого пулемета в 500 штук. И это, заметьте, еще до окончания фронтовых испытаний. Ваше императорское величество, нашей армии нужно это оружие, и чем быстрее мы его испытаем, тем быстрее оно появится в войсках. Я также предлагаю сформировать еще одну роту, но из морских пехотинцев, и вооружить ее новым оружием. Я полагаю, что его высокопревосходительство поддержит меня в этом. Обратился я к Григоровичу. Я не против, чтобы и у нас на флоте было проведено подобное испытание, согласился Григорович. Матросы не в пример более привычны к разного рода механизмам и быстрее освоят незнакомое оружие. Хорошо, так и поступим. Пусть будет две роты. Проверим, так ли необходимо нам это оружие, как вы говорите, и какая польза от него будет. Если результат будет положительный, то заказ будет увеличен. Я уверен, Ваше Величество, что результат будет положительный. Не сомневаюсь, что вы, адмирал, опять будете правы. Но вот противников в принятии этого оружия будет немало. Но дождемся заключения комиссии, а то ходят слухи, что я соглашаюсь во всем, что бы вы ни посоветовали мне. Похоже, в окружении царя я нажил себе врагов. Посетила меня недобрая мысль. А как насчет других экземпляров оружия? Неужели они так и останутся в опытных образцах? Почему же? Я полагаю, что кое-что из представленного оружия пока рано запускать производство, особенно сейчас, когда идет война. Да и некоторые образцы оружия еще не доведены, и в нем выявлено предостаточно неисправностей. Но комиссия была снисходительна и рекомендовала еще пару образцов после устранения обнаруженных дефектов и недостатков через 3 месяца вновь представить на испытание. Если следующие испытания пройдут хорошо, то и их примут к производству. А насчет других образцов, представленных на показе, то к нему мы вернемся после войны. Раз мы заговорили о новом оружии, и вы упоминали тут давеча, что присутствовали на испытаниях, как там вы эту самобеглую коляску называете? Бронетачанка, вспомнил царь, инженера Пороховщикова. Адмирал, расскажите, как прошли испытания, а то были слухи о ее полной непригодности в военном деле. Ваше Величество, до вас верно дошли слухи о самом первом варианте, который инженер Пороховщиков представлял на испытания в конце лет. Да, тот образец к применению для нужд армии совсем не подходил. Но вот результаты испытаний этого опытного образца были весьма обнадеживающие, хотя кое-какие недоработки были, и самые слабые места в конструкции бронетачанки выявлены. Это и вправду пока опытная машина, специально создана для всесторонних испытаний разных узлов конструкции, деталей и приспособлений, что будут установлены на собираемых для нашей армии машинах. Все эти недочеты, что будут выявлены в конструкции этой машины, будут устранены во время сборки опытной партии бронетачанок, но улучшенной конструкции под индексом B2, которые будут проходить уже войсковые испытания. А этот первенец, между прочим, за 4 дня испытаний прошел более 80 верст. Да, поломки случаются, но такие, что устраняются сразу на месте, не прибегая к заводским условиям. Основная поломка – это порыв цепной передачи гусениц, но это все устранимо. Так что в последующих сериях бронетачанок этот недостаток должен быть устранен. С моим мнением согласен и генерал Скритнев, что бронетачанку можно принять на вооружение. Понятно, что только после устранения самых существенных неисправностей в конструкции, с которыми это не боевая машина, а никчемный агрегат. Так это же принципиально новая машина, которая только рождается, что ни в одной армии мира пока ничего подобного нет. Я слышал, что она у вас только по укатанным дорогам ездила или по снегу тоже ходила, так как сейчас зима и грунтовые дороги везде промерзли. Да нет, в большинстве своем по снегу, как вы и сказали, сейчас мягкого грунта нигде нет, все промерзло. Вот и приходилось гонять ее по полям, где не так много снега, есть подъемы и спуски. Пока что бронетачанка обнадеживает наши ожидания. И в каком качестве эта ваша бронетачанка может быть применена в войсках? Для поддержания атаки пехоты, так и при обороне противоатакующей пехоты противника, для проникновения на территорию противника и проведения разведки за линией фронта. Когда ожидается появление бронетачанок на фронте? К апрелю должны собрать всю партию и направить их на тот участок, где будет намечено наступление наших войск. Вот там они и будут в самый раз. А когда на испытания выйдут эти ваши бронеходы? Бронеход Пороховщикова практически собран. Досталось изготовить пару комплектов гусениц и катков, и он должен выйти на испытания в конце марта. Надо будет обязательно посмотреть на эти испытания. И, как я предвижу, этот бронеход будет обозначен как Б-3. Да, Ваше Величество, так она по сути дела и выходит. Это же третий образец бронехода, представленный для принятия на вооружение. Будет и Б-4 и так далее. Как вы думаете, адмирал, если испытания этого бронехода пройдут успешно, его можно будет использовать в наступлении совместно с другими машинами? Ваше императорское величество, использовать, конечно, можно, если он будет работоспособный, но вот не очень желательно. Все же он будет опытной машиной, на которой проводят испытания разных агрегатов. Потом они будут внедряться в следующую машину. А если этот бронеход, по сути, пока секретная машина, по какой-то причине попадет в руки к противнику еще до массового применения их на фронте, то противник может выработать способы борьбы вот с такими бронеходами. В последующем и сам может начать их делать. А мы потеряем опытный образец, а с ним и все наработки по улучшению следующей машины. Так что до летнего наступления противник ничего не должен знать о бронеходе. Этим мы преподнесем им сюрприз. Я хорошо вас понял, Михаил Коронатович. Вы правильно рассудили. Да, пока нельзя его до окончания испытаний посылать на фронт. А что с четвертым образцом? Б-4 господина Менделеева. Господин Менделеев утверждает, что в апреле его бронеход начнет проходить испытания. Это будет самая защищенная и вооруженная бронированная машина. Такие бронеходы, как у Пороховщикова и Менделеева, будут применяться для прорыва стратегической обороны противника на всю ее глубину и для уничтожения опорных узлов обороны противника. Будем надеяться, что эта ваша идея с бронеходами оправдает наши ожидания. Ваше императорское величество, это будет прорыв в военной тактике. Никто этого не ожидает от нас. Так это и будет очень большим сюрпризом для противника. Да и для наших союзников, надеюсь, тоже. А у вас, адмирал, всегда припасен какой-либо сюрприз. И мы уже не знаем, что от вас ждать в следующий момент. И это ваша просьба. Мы 2 месяца вели переговоры с японским правительством о покупке боевых кораблей и уже добились их согласия на продажу нам некоторых из них. И как вы уговорили адмирала Григоровича этого не делать, хотя именно он был инициатором такой сделки? Да нет, я предлагал покупать только то, что нам пригодится на ближайшие 5 лет, хотя бы в роли учебных кораблей. Если японцы откажутся нам продавать наши же корабли, то эти деньги пустить на покупку подводных лодок или эсминцев в Америке. «А почему вы думаете, что они захотят их нам продать?» «На подводной лодке мы заказ сделали, и они его успешно выполняют. Первые подлодки в виде секции уже пришли на Балтийский завод, где сейчас идет их сборка». «Но это же подводные лодки, а вы говорите о покупке эскадренных миноносцев. А какая им разница, за что получать деньги? Или за подводную лодку, или за эсминец? Они скоро начнут строить их сотнями, так что им не составит большого труда построить для нас десяток эсминцев». «И куда мы их определим? Балтика и Черное море пока недоступны, туда корабли не провести. Остается на север, но 10 эсминцев там будет много. Есть еще, правда, сибирская флотилия, но это слишком далеко от театра военных действий». «Я бы сказал, что флот на Дальнем Востоке нам нужно срочно восстанавливать, так как у японцев вскоре появится большой аппетит на наши дальневосточные земли. Так что реванш неизбежный, а флота там нет. То же самое скажу про север. Может быть, это сейчас на севере такое количество эсминцев кажется большим, но вот через 5 лет это будет минимальное количество для северного флота, а через 15-20 лет совсем смехотворное». «Почему это смехотворное?» «Да потому что основными флотами Российской империи, по идее, должны быть Северный флот и Тихоокеанский». «Объясните, почему?» «Балтика – это внутреннее море, и тут большой флот держать не надо, так как в случае новой войны нам не выйти из Балтики, так как выход флота на океанский простор легко можно перекрыть в проливах между Балтикой и Северным морем. Такой же расклад будет и с Черноморским флотом, если мы не захватим проливы. Вот и остается Северный флот и Тихоокеанский, у них свободный выход в океан. Вот эти два флота и будут играть роль сдерживающего механизма в следующих войнах. Если такие войны будут, но они рано или поздно обязательно будут, так как сколько существует человечество, столько оно и воюет. Так что после этой войны нам необходимо развивать и строить океанский флот, чтобы мы могли в любой момент беспрепятственно выходить в океан и нести Андреевский флаг по всем морям и океанам». «Пока разговор о флотах Северном и Тихоокеанском перенесем на лучшие времена. Нас в первую очередь заботит Черноморский флот и вытекающие из этого проблемы. Так что у нас есть разговор, а точнее предложение. Иван Константинович выдвинул вас на пост командующего Черноморским флотом. Говорит, что лучшей кандидатуры нет. Что вы можете на это ответить?» «Ваше императорское величество, я готов принять любое назначение, пойти на любую должность, лишь бы быть полезным России». «Такое вот место, где вы будете полезны нам и России, это в должности командующего Черноморским флотом. Адмирала Эбергарда Андрея Августовича мы переводим в Петроград. Он без должности не останется. Если вы подумали, что в его смещении виноваты вы, то это не так. Нам нужен там именно такой командующий флотом, каким вы показали себя здесь, на Балтике. Вы сами сказали, что нашему флоту нужны эти проливы для выхода в Средиземное море и далее в океан. У вас две задачи. Первая – это изловить Гебен. Вторая – содействовать армии во взятии проливов и Царьграда. Указ о вашем назначении на должность командующим Черноморским флотом уже подписан, как и подписан приказ о присвоении вам следующего чина. Поздравляю вас, Михаил Коронатыч, с вице-адмиралом». «Спасибо, ваше императорское величество!» Теперь все ясно. О моем назначении они тут уже все решили еще до моего приезда. А сейчас они просто поставили меня перед фактом. и никакого отклонения с моей стороны государь не принял бы. А Григорович намекал мне о скором назначении, и я тогда сам высказался, что готов принять любое назначение. И вот на тебе, получай в командование целый флот. Интересно, а меня это специально он подальше от столицы убирает? Или это все же поощрение? Вот блин, а у меня здесь столько планов остается нереализованных. Эх, еще хотя бы полгодика времени было в запасе на их реализацию. Боюсь, как бы без меня тут все не заглохло. Ладно, если все так повернулось и меня назначают командующим флотом, значит, сейчас будем решать судьбу Полтавы. Условия ставить я не буду, но надо настоять на том, чтобы Полтаву разобрали, а все комплектующие направили в Николаевск на достройку 4-го линкора. Будем давить на то, что нам надо больше огневой мощи для подавления береговых батарей в Босфоре. Хотя нет, это не пройдет. Николай меня для чего посылает на Черное море? Да чтобы я в течение года смог очистить Черное море от германских кораблей и захватил Босфор. Но за это время Николая Первого ввести в строй не успеть. Понадобится не менее 1,5 лет. А это значит, что он вступит не ранее лета будущего года. А вот 3-й линкор вполне возможно ввести в строй и к началу 17-го. Значит, надо нажимать на что-то другое. «Вы о чем-то думаете, Михаил Коронатович?» — спросил государь, видя, что я уже продолжительное время молчу, а на моем лице было написано, как будто я в уме пытаюсь перемножить огромные числа. «Ваше императорское величество, у меня одна маленькая просьба». Григорович от слова «маленькая просьба» скривился, зная, что маленьких просьб у меня просто не бывает. «И что это за маленькая просьба?» «Для быстрой достройки черноморских линкоров мне нужно ваше соизволение о передаче всех комплектующих линкора «Полтава». Я уже доказывал, что нецелесообразно восстанавливать линейный корабль в первоначальном виде. Это будет только бесполезная трата денег. А вот пустить его на достройку Николая I – это будет верное вложение. А также я хотел бы забрать с собой 2-3 офицеров, с кем я привык работать, на должность начальника оперативного отдела и начальника штаба, а также начальника разведки. Так лучше будет для пользы дела». Николай II посмотрел на Григоровича, предположив, что он что-то на это скажет. Но тот молчал, что-то сам обдумывал. «Что скажете на это, Иван Константинович? Нам что, и вправду надо с Полтавой так поступить, как предлагает Бахерев? Разобрать линейный корабль и все передать на Черное море?» «Ваше императорское величество, по этому вопросу у нас на совещании единогласного решения не получилось. Кое-кто за разбор линкора, но есть такие, которые не согласны с этим. А вы сами как бы решили поступить с кораблем?» «Я вначале тоже был против этого. Но доводы, представленные Михаилом Коронатовичем, убедили меня в его правильности. Я за разбор Полтавы и передачу всего, что потребуется для достройки 4-го черноморского линкора». «Ну что ж, раз Иван Константинович за разбор линкора, то я утвержу это решение. Михаил Коронатович, а кого вы прочите на место начальника штаба?» «Капитана 1-го ранга Владимира Константиновича Пилкина, ваше императорское величество». Николай II вновь посмотрел на Григорович. Тот утвердительно кивнул, соглашаясь с моей кандидатурой. «Еще бы не согласился. Он же знает, что Пилкин в курсе, кто я и откуда», — подумал я, глядя на Григоровича. «Что он подумает о других моих кандидатах?» «Хорошо, раз Иван Константинович не против этого, нам придется еще подписать один приказ о присвоении Пилкину контр-адмирала с перевода на Черное море в должности начальника штаба Черноморского флота. А кто те два офицера, которых вы намерены взять с собой? У меня два кандидата на место начальника оперативного отдела. Перед этим мне только надо переговорить с обоими и выяснить, кто из них захочет поменять мостик корабля на стул в кабинете. Это капитан первого ранга Вердеревский Дмитрий Николаевич и капитан первого ранга Вейс Александр Константинович. И, наконец, на должность начальника разведки я бы рекомендовал старшего лейтенанта Кириенко Павла Николаевича. А не слишком он молодой для этой должности, да и чин старшего лейтенанта маловат. Ваше императорское величество, не в молодости и чинах его заслуга, а в умении работать как надо. Как вы верно сказали, в умении работать как надо. Не каждый может этим похвастаться. Пусть будет по-вашему. Вы только определитесь, с кем поедете на юг, и доложите об этом Ивану Константиновичу. Непременно сегодня же определюсь, Ваше Величество. И вот поезд опять везет меня из столицы на юг. Только теперь я ехал не отдыхать и залечивать раны. Я ехал принимать под свое командование Черноморский флот. Как он меня встретит? Мы занимали два купе курьерского поезда, который вез нас на юг. В одном были контр-адмирал Пилкин, капитан первого ранга Вердеревский, старший лейтенант Кириенко, все в приподнятом радужном настроении. Я находился в соседнем купе, но не один. Меня сопровождала к новому месту службы моя милая адмиральша. Качалова я также забрал с собой. Посудите сами. С Бахеревым он еще самурца, и за эти 6 лет адмирал к ним очень привык. Да и Качалов к своему командиру прикипел, несмотря ни на что. Он всегда предугадывал желание адмирала, едва стоит о чем-то тому заикнуться. Короче, Бахерев без своего вестового, как без рук. А теперь я в таком же положении. Поначалу после моего подселения в Бахерево Качалов не переставал удивляться разительной перемене адмирала. Но примерно через месяц он уже привык к худоростам адмирала, принимая все за должное. Еще бы тут не удивиться, когда адмирал вдруг взял и завязал с пагубной привычкой прикладываться к бутылке без повода, да и по поводу стал знать меру. А это уже о многом говорит, что тут чего-то нечисто. Сейчас Качалову в компании с вестовыми Пилкина и Вердеревского выделены места для отдыха в соседнем вагоне. Ну а пока они расположились недалече от проводника, чтобы быть всегда поблизости к нам на тот случай, если понадобится. В это время в купе моих сотоварищей намечалось маленькое мероприятие. Во-первых, это обмывание орлов на кителе Пилкина. Во-вторых, о новых должностных назначениях для всех троих. Пилкин извлек из своего походного чемоданчика бутылку шустовского коньячку. Этот жест как бы сгладил разницу в чинах и вызвал веселое оживление. Остальные также не остались в стороне, достав кто что припас. Через некоторое время к нам в купе заявился Пилкин с приглашением присоединиться к их банкету. И они не потерпят никакого отказа на свое приглашение. Раз я втянул их в это, то я должен разделить их счастливо-печальный отъезд с Балтики. Мне с женой пришлось переместиться в соседнее купе. Прежде чем сесть за стол, я снял свой белоснежный китель с адмиральскими орлами на широком золотом погоне, повесил на плечики, остальные немедленно последовали за мною. Теперь все мы были равны меж собой, и никаких чинов на сегодня. Поснимав свои мундиры, мы приступили к банкету. Дорога до Севастополя длинная и долгая. Это в нашем времени можно за двое суток добраться туда из Петрограда. А в эти времена ушло четверо суток. И то потому, что наш поезд был литерный и состоял всего из 6 вагонов. Так что подолгу на станциях мы не задерживались. Долить воды, догрузить уголек или поменять один паровоз на другой. В таком вот темпе мы и двигались на юг. В большинстве своем пассажиры поезда были военными. Тут и флотские вперемешку с армейскими чинами. Например, в нашем вагоне ехала пара генералов и несколько армейских чинов, направляющихся на юго-западный фронт. Были тут и заводчики, и члены всяких комитетов по содействию армии. Кому-то было с нами до конца, кто-то сходил раньше. Было трое специалистов-корабелов из Николаева во главе с полковником корпуса корабельных инженеров Михайловым, с которым я познакомился поближе. В Николаеве он был наблюдающим за постройкой легких крейсеров адмирал Нахимов и адмирал Лазарев. В пути к Севастополю в моем распоряжении оказалось много свободного времени, и нам было о чем поговорить. Бывало, к этим разговорам присоединялись и другие наши попутчики, я имею в виду моих офицеров и коллег-полковника. Тут начинались жаркие дебаты на тему, как улучшить боевые возможности этих крейсеров. Также у меня было время вспомнить и обдумать свой последний разговор с государем. Когда мы шли рядом друг с другом по аллее, он сказал: «Наши союзники обещали мне Босфоры и Дарданеллы, но сами-то они этого совсем не хотят, особенно Англия. Вы об этом меня не раз предупреждали, что англичане не допустят нашего усиления. Говоря, коварный Альбион хочет держать в руках все три ключа от Средиземного моря – Гибралтар, Суэц и Дарданеллы с Босфором. Вот и полезли в Дарданеллы, но им не удалось это осуществить. Я даже предполагаю, захвати они пролив, а мы берем Босфор, то они оставляют в своих руках Дарданеллы и не передают его нам, как было договорено. Разве не для того они без малого год штурмовали этот пролив? Они уверяют меня, что хотят помочь России сокрушить Турцию, но в это я уже не верю. Избавь Бог нас от таких помощников, а с врагами мы и сами справимся». «Как думаете, Михаил Коронатович, мы справимся?» «Справимся, Ваше Величество, обязательно справимся». Иного ответа я от вас и не ожидал. Спасибо вам и спасибо туркам. Они отчаянно обороняют наши Дарданеллы от англичан. И пока они еще держатся, вам, господин вице-адмирал, предстоит захватить оба пролива. Ваше Величество, но англичане сворачивают свою сухопутную операцию по захвату пролива, понеся там большие потери сухопутных войск и не добившись практически ничего. Да и в корабельном составе они потеряли немало. Я тут же вспомнил, что писал в моем времени морской историк Корбетт, певец славы английского флота в Первую мировую войну. Вот такой прозаический патриотический вывод сделал он о Дарданельской операции. Операция закончилась хотя и неудачно, но доблестно. Ну да, надавали турки по соплям владычицы морей, и теперь лимонники доблестно расселись по островам в Эгейском море и присматривают за Дарданеллами уже оттуда. После неудачи с захватом пролива, они решили, что за собой они оставляют только морскую блокаду турецкого побережья. Лучше посмотреть со стороны, как будут развиваться события в Турции. Решимся ли мы на захват Босфора или нет? Я уверен, что нам в одиночку и без помощи союзников придется брать эти проливы. В этот раз они предпринимать уже ничего не будут, но только до тех пор, пока не увидят, что мы в состоянии и без их помощи овладеть проливами. Вот тогда-то они со всей поспешностью бросятся занимать Дарданеллы, чтобы закупорить нас в Мраморном море. Ну что ж, адмирал, Как я погляжу, вы излагаете ту же самую точку зрения, что и большинство нашего адмиралтейства. Вот только у них расходятся взгляды на то, что нам своими силами без посторонней помощи проливы не взять. А вы как думаете? Я полагаю, что нам под силу это осуществить. После небольшого раздумья ответил я. Но нам может все испортить Румыния своим вступлением в войну, а она порывается это сделать. Но вот только со своей армией Румыния и двух недель не продержится, и нам придется самим за них воевать. Я знаю, что такого же мнения будет и генерал Алексеев, как только станет ему известно о таком решении союзников привлечь на нашу сторону это воинство. Впоследствии нам очень будет не хватать тех самых войск для захвата проливов, что будут посланы спасать Румынию. Ваше Величество, прошу вас ни под каким предлогом не соглашайтесь на вступление Румынии на нашей стороне. Пусть она остается нейтральной страной, если союзники будут настаивать, а больше всего этого будет добиваться Франция, то пригрозите. Если они будут настаивать на вступлении Румынии в войну, то Россия выйдет из войны и заключит сепаратный мир с немцами, что Вильгельм первым пошел на такой шаг, предлагая за эту услугу большие уступки, что даже готов в тот же час вернуть захваченную территорию. Они могут и не поверить в щедрость Вильгельма, но все же призадумаются и решат. А вдруг ваше императорское величество и взаправду решит заключить сепаратный мир? Вот тогда наши союзники будут валяться в ногах, лишь бы мы продолжали эту войну. Тогда император на это мне ничего не ответил. Пойдет он на поводу у союзников по отношению к Румынии или нет. Но директиву поставил такую. Первое. Уничтожить или заблокировать в Босфоре турецко-германский флот. Желательно уничтожить. Второе. Подготовка десантных операций в тыл турецкой армии в районе Трапезунда. Третье. Содействие Кавказской армии подвозом продовольствия и снабжением морем из портов Восточного побережья. Четвертое. Поддержка Кавказской армии на Приморском крае огнем корабельной артиллерии. Пятое. Содействие Юго-Западному фронту подвозом хлеба из Хорлы, из Кадовска и угля из Мариуполя в Одессу. Недопущение их перехвата кораблями и подводными лодками противника. Шестое. Подготовка к овладению Босфором. Для этой цели подготовить флот и транспортные суда, способные одновременно поднять и высадить десант в составе трех дивизий. То есть полноценный корпус в полном составе надо посадить на суда и боевые корабли и доставить по назначению и высадить. Седьмое. Имейте в готовности для сбора в недельный срок до начала операции транспорты для посадки и перевозки двух дивизий с артиллерийской бригадой в придачу. По первым пяти пунктам все предельно ясно. Вот над двумя последними придется поработать. Ладно, транспортов для перевозки десанта на Черном море наскрести можно, но нужны десантные суда, способные подходить почти вплотную к берегу. Как я знаю из своего времени, для этой цели была заложена серия судов специальной постройки, которых обозвали «эль-педифорами». Взяв за образец первый грузовой пароход такого типа, построенный еще в 1905 году в Германии, по заказу ростовского купца «эль-педифора Парамонова» и носил на борту имя своего хозяина «эль-педифор», что с греческого значит «носитель надежды». И вот этот носитель надежды был сдан на слом только через 65 лет, в 1970-м. Корабль поучаствовал в трех войнах и носил на корме флаги России, Австрии, Франции, Польши, Греции, фашистской Германии, Турции. Вот этот первый пароход и был взят как родоначальник для постройки серии азовских пароходов, а в последующем и десантных кораблей российского флота, получившие более звучное новое имя для этой серии – «Эль-Педифор». но так и не успевших к Босфорской операции, которая так и не состоялась по причине Октябрьского переворота. Но эти корабли еще долго служили, и не только в русском флоте, на ролях от сухогрузов до канонерских лодок. Сейчас вспомню, когда их начали строить. Если мне не изменяет память, где-то во второй половине осени. И вступать начали уже после февральской революции. А если мы заложим их этой весной, то первые могут появиться в составе флота уже к ноябрю этого года. Еще были построены специальные самоходные десантные баржи – болендеры с малой осадкой для доставки десанта непосредственно к берегу. Вот эти самоходные баржи лучше всего подойдут для доставки на плацдарм бронетехники в виде броневиков и бронетачанок. Я думаю, что к осени какое-то количество в нашей армии все же будет, да и первые танки должны уже пройти фронтовые испытания, да и до нас добраться. Надо будет летом Пороховщикова сюда вызвать и наладить выпуск бронетехники в Николаеве. А когда начнут вступать в строй первые десантные корабли, то можно разрабатывать план по высадке десанта в район Босфора. Где-то я прочитал об одном изречении, но вот кто это сказал, я точно не помню. Но он сказал так: «С Балтики Берлин не возьмешь, но ключи от Берлина в Константинополе. Если мы займем проливы или хотя бы Босфор с Константинополем, значит туркам конец, и Турция немедленно выходит из войны, и вся наша кавказская армия, или почти вся, надо будет кое-что оставить для поддержания порядка в стране, но 1200 перебрасывается на главные театры, в Галицию и Польшу, да и у англичан там кое-что могло освободиться и тоже переброситься в Европу. После того, как мы выбьем Турцию, то и Болгария следом порвет с тройственным союзом, а это потеря для союза полумиллионной армии. Вот после этого можно и Румынию напрячь, раз она хотела себе кое-чего урвать у Австро-Венгрии. Пусть повоюет». Поезд все ближе и ближе подходил к Севастополю. Что ждет нас там по прибытии, как встретят местное офицерское собрание? Понятно, что не с распростертыми объятиями. Надо заново завоевывать свой авторитет, а некоторых слишком заносчивых ставить на место. Не будем сразу все и всех ломать. Надо потихонечку, непринужденно подгибать под себя. У местных свой менталитет, и его не искоренить, и только делом можно расположить их к себе. Через полгода будет ясно, чья берет. И вот мы уже подъезжаем к Севастополю. Пока поезд огибал Северную бухту, я, стоя у окна, разглядывал корабли, стоявшие на якорных бочках и у стенок. Вот он флот, с которым мне придется выполнить то, что возложил на меня Николай II. Это с этими кораблями мне надо поймать и покончить с занозой Черного моря, германским линейным крейсером «Гебен», а также идти на приступ главной цели императора и России в этой войне – на Босфор. В бухте находился только один линкор, и что это за корабль, я пока не знал. Императрица Мария или Екатерина Великая. Из огромных труб курился бурый дымок. Корабль стоял под парами. Далее крейсер, кто-то из братьев Балтийского Олега. Поодаль два старика-броненосца. У стенки несколько эсминцев-новиков, а также ветеранов русско-японской войны. Черноморский флот – это ж сколько кораблей. И со всеми мне теперь надо управиться. Максимум, что у меня было под командованием на Балтике, это два десятка кораблей, хотя и самых боеспособных во флоте. И то приходилось попотеть. А тут целый флот, и не один десяток уверенных тебе кораблей, и несколько тысяч человек экипажи, а то десятков тысяч, если посчитать вместе со всеми службами. И за всех я теперь в ответе. Севастополь встретил меня холодным северо-восточным ветром и мелким противным дождем. Но говорят, что дождь для нового начинания – это к успеху. Ну что ж, посмотрим, будет у нас успех или нет. Адмирал Эбергард встретил меня так же холодно, как и крымская зимняя погода, но руку пожал. Все же слухи о моих делах на Балтике сюда тоже дошли, и все знали, что чин этот я заработал кровью, а не подковерными интригами. И такими успехами, что имели место на Балтике, тут на Черном море похвастаться не могли. «Ваше высокопревосходительство, извините меня за бестактность. Если вы думаете, что я спал и видел, как бы занять ваше место, вы глубоко заблуждаетесь. Мне и на Балтике было хорошо. Я не горел желанием сюда перебираться, так как там у меня было больше возможностей для укрепления флота и повышения его боевых возможностей, внедрения новых технических новинок во флот и армию. Но меня назначил на должность командующего сам император Николай II, и это назначение я, может, считаю для себя ссылкой. Так что давай без обид. Вы сдаете флот, я принимаю его». «Не обижайтесь на меня, адмирал. Я понимаю, что вы не виноваты, но осадок остается. Меня предупреждали, что это может произойти, если я не последую их советам. Но я не захотел, так как кое-чего о служебной этике знаю. Не надо было всю вину взваливать на моих подчиненных. Если они виноваты, это значит, и я во всем виноват, и беру ответственность за их ошибки на себя. Сейчас вы, адмирал, в фаворе, а как только ты оступишься, тебя подвинет кто-то более предприимчивый». «Я же сказал вам, я не стремился в командующие, но и не отказывался. С одной стороны, я бы желал оставаться на Балтике поближе к столице с ее заводами, но с другой стороны, у меня, как у командующего, развязаны руки, и есть возможность внедрить что-либо из технических новинок, что-то испробовать в изменении структурной организации флота. А до этого мне все приходилось согласовать со своим командующим, хотя у меня там была поддержка на самом верху». «Да-да, и сюда дошли слухи о ваших экспериментах приспособить колесные самолеты для взлета с корабля. Даже добились того, что переделывается судно под это. Я вот сомневаюсь в этом предприятии, хотя некоторые говорят, что это даже вполне возможно, допуская, что так оно и будет. Но вот как это вы, Михаил Коронатович, до такого додумались? Вы ведь моряк, а не авиатор. Это они выдвигали подобные идеи еще несколько лет назад. А тут раз, адмирал берется и сам чуть ли не проектирует такой корабль и добивается его постройки». «А возможно, Андрей Августович, вам бы выпала честь быть первым у истоков создания авианосцев в России, если бы в свое время поддержали капитана Мацеевича и подполковника Конокотина, которые в 1909 году предлагали построить подобный корабль. У них даже проект был. Если мне не изменяет память, это вы же были в то время начальником морского генерального штаба. Не они ли к вам обращались с этой просьбой?» «Тогда я посчитал, что это напрасная трата денег, что в те времена представлял из себя аэроплан. Он себя-то еле поднимал в воздух, то чего говорить о каком-то вооружении на его борту, за исключением револьвера у пилота. В ту пору и понятия не имели применять с аэропланов бомб или другого вооружения. Аэроплан в то время мог рассматриваться только в качестве разведывательного средства при эскадре. Возможно, сейчас я бы посмотрел на это другими глазами, но тогда рассматривать аэроплан в качестве оружия было рано. Но не обязательно было строить новый корабль. Можно было поступить так, как они предлагали. Переоборудовать один из старых кораблей и проводить на нем опыты с аэропланами. У нас бы за это время накопился бесценный опыт по использованию аэропланов с палубы корабля, а не заниматься сейчас методом тыка что да как. Тогда мы экономили на всем, и если бы я даже поддержал, то вряд ли нам бы на это выделили деньги. Что правда, то правда, но можно было хотя бы попытаться протолкнуть эту идею. Вам тоже не сразу удалось протолкнуть этот проект. Так сейчас и аэропланы стали совсем другими. Не то, что те планки-дорейки, и пилот, как курица на насесте, посреди них сидел. Возможно, что-то и выйдет у вас из этой затеи построить авианосец, каким вы его задумали. Если бы я добился постройки полноценного корабля как авианосец, то он был бы во многом другим кораблем. А это только чем-то отдаленно похож на него. По сути, это будет экспериментальный плюс учебный корабль. Именно на нем будет нарабатываться опыт. А вот годиков через 5 будем строить полноценные авианосцы, так как за этими кораблями будущее. Попомните мои слова. Но суть не в этом. Надо активно внедрять все технические новинки во флот и армию, а то мы опять будем плестись в хвосте других держав. Все верно, Михаил Коронатович, все верно. Вы у нас еще молоды, и вам в будущем строить флот такой, чтобы он ни в чем не уступал по оснащенности флотам передовых держав. А то мы всегда немного опаздываем.